Часть шестая. Защищайте свою карьеру. Глава 51. Не жалуйтесь. Вам наверняка есть на что пожаловаться. Вы устали. Потенциальные клиенты откладывают сделки. Постоянные отменяют заказы. Представители компаний требуют скидок, руководство сокращает расходы, план по премиям изменили, доход упал, начальство стало строже, инвестиции просели, цены растут, и даже рыночная стоимость вашего жилья обвалилась. Кризис затронул всех без исключения. Все действительно непросто. Но запомните главное. Не жалуйтесь. Никому. Ни по какому поводу, ни на что. Даже в самые безнадежные моменты. Даже если вы выпустите пар, вы можете почувствовать облегчение, но это в итоге не пойдет вам на пользу и не поможет вашей карьере. Последнее, чего сейчас хочет ваш руководитель, это слушать жалобы. У него забот не меньше, а скорее больше, чем у вас. Он и без того переживает. Пришлось урезать расходы, сократить бонусы, отменить ежегодную поездку для лучших сотрудников, сократить штат. Ему не нужно, чтобы вы подливали масло в огонь и напоминали, насколько все плохо. Есть и другая опасность. Когда вы жалуетесь коллегам, ваши слова могут обратить против вас. Кто-то воспользуется ими, чтобы выставить вас в дурном свете и спасти собственную шкуру. К сожалению, во многих компаниях сотрудники, не связанные с продажами, включая топ-менеджеров, относятся к продавцам с неприязнью, чаще всего из зависти. Существует мнение, что вы слишком много получаете и слишком мало работаете. Обычно это просто неприятный фон, издержки профессии. Но в кризис такое отношение может ударить всерьез. Последнее, чего вам хотелось бы, это чтобы кто-то стал вас тихо топить перед начальством или затаился, ожидая момента, когда вы оступитесь. Сейчас особенно важно быть гибким и в отношении людей, и в отношении обстоятельств. Старайтесь идти навстречу. Не заостряйте внимание на ерунде. Улыбайтесь. Будьте вежливы. Держитесь подальше от офисной политики. И никогда не говорите о других плохо. Все дойдет до адресата и обернется против вас. Жалобы тянут вас вниз. Они начинаются как внутренний диалог, но быстро проявляются и внешне. В невербалике, в тоне, в действиях. Каждое негативное слово портит ваш настрой, снижает уровень энергии и убивает мотивацию. Вы теряете фокус. Он смещается с того, что можно контролировать, с ваших действий, реакций, состояния. И вы застреваете в том, на что повлиять не можете. Несчастье любит компанию и заманивает вас присоединиться. Жалобы — это его зов. Как только вы начинаете жаловаться, вы притягиваете себе подобных, и вместе вы медленно разрушаете друг друга. Если хорошего сказать нечего, промолчите. Лучше переключитесь на благодарность за то, что можете обеспечивать семью, за шанс стать сильнее, за возможность снова подняться и действовать, за работу, которая у вас есть, и за то, что сегодня вы сделали хоть что-то по-настоящему значимое. Благодарность — враг тревоги, обиды и раздражения. Жалобы и благодарность не могут сосуществовать. Сохраняйте улыбку. Принимайте то, что есть. И сосредотачивайтесь на том, что можете контролировать — своих действиях, своих реакциях и своем мышлении. Глава 52. Станьте незаменимым. Продавать в кризис — это сложно. Потерять заработок в такое время — еще хуже. Сейчас, как никогда, вам нужен стабильный доход. Если лишитесь этой работы, велика вероятность, что следующее будет с меньшей зарплатой или в компании, где вам попросту не захочется оставаться. Хорошая новость в том, что большинство руководителей мыслят рационально. Они понимают, в такие нестабильные времена им как никогда нужны эффективные продавцы, приносящие результат. Без новых сделок и лояльных клиентов бизнес просто не выживет. Ключевое слово здесь — результат. Во время кризиса оценивают все и всех. Если вы только тратите ресурсы, но не приносите прибыли, вам укажут на выход. На тонущем корабле балласт не нужен. Вот как легко потерять работу. Не искать новых клиентов, терять текущих, работать вяло и мало, выдавать посредственный результат, халатно относиться к времени и организации, расходовать ресурсы без толку, плыть по течению, делать вид, что работаете, искать оправдания, ставить начальника перед фактом, жаловаться, создавать проблемы в общении и совместной работе. Когда руководство сталкивается с необходимостью сокращения, первыми под нож попадают те, кто ничего не приносит. Посредственность, как и мастерство, — это выбор. А значит, лучший способ сохранить работу — выбрать профессионализм. Вот что сделает вас незаменимым и поможет продвинуться вперед даже в кризис. Вернитесь к основам. Будьте заинтересованным в поиске клиентов и заполняйте воронку. Продавайте лучше. Удерживайте своих клиентов. Работайте в команде и вносите вклад в общее дело. Добровольно берите на себя задачи, предлагайте помощь. Ищите, где можете добавить ценности. Регулярно спрашивайте у руководителя, чем можете быть полезны. Приходите раньше, оставайтесь позже. Вкладывайте больше усилий. Наставляйте тех, кому трудно. Активно участвуйте в командных встречах. Начинайте день с энергией и оптимизмом. Будьте тем, кто вдохновляет других. Делайте больше, чем от вас ждут. Поменяйте взгляд на работу. Посвятите себя тому, чтобы помочь компании выстоять. Каждый день доказывайте вашу ценность и для начальника, и для команды, и для клиентов. Станьте незаменимым сотрудникам. Глава 53. Превзойдите ожидания. В мире, где посредственность стала нормой, идти дальше остальных — мощное преимущество. Многие этого не делают. Вроде бы мелочи, но именно с них с треском проваливается большинство ваших конкурентов. Приходить на встречи заранее и подготовленным. Не забывать про последующие шаги и вовремя писать клиенту. Проверять орфографию и пунктуацию в письмах и документах. Выглядеть, говорить и вести себя профессионально. Добровольно брать на себя спецпроекты. Приходить раньше и задерживаться дольше. Делать больше, чем требует должностная инструкция. Действительно слушать клиента и искать решение его задач, даже если это не влияет на вашу комиссию. Держать слово. Лично отвечать за то, чтобы команда поддержки выполнила свои обещания. Если ошиблись или не можете выполнить обещание, честно признать это. Постоянно искать, как дать клиенту больше ценности и пользы. Стремиться к высокому качеству во всем, даже когда никто не смотрит. Быть настойчивым и не сдаваться. Грамотно планировать свое время и отработать десятки отказов, чтобы найти того, кто скажет «да». И в конце дня, когда вы опустошены и разочарованы, заставить себя сделать еще один звонок. На дополнительной дистанции нет пробок. Туда почти никто не добирается. Но если доберетесь вы, вас заметят. И карьера пойдет в гору. Если хотите преуспеть в любой работе, станьте незаменимы. Делайте больше, чем от вас ждут. Сделайте так, чтобы никто не мог представить, какой была бы жизнь без вас. Росс Мэтьюс. Глава 54. Обгоните спад. Рынок находился в свободном падении уже несколько месяцев. Каждый день появлялись истории о людях, потерявших все свои накопления. В общем, новости были только плохие. Я назначил встречу со своим финансовым консультантом, чтобы пересмотреть инвестиции и выяснить, как избежать катастрофы. Он показал мне печальную статистику медвежьего рынка. акции технокомпаний просели на 50-70%, NASDAQ на 30%, S&P на 20%, криптовалюта на 80%. А потом консультант перешел к хорошим новостям. Несмотря на всю эту турбулентность, мой инвестиционный портфель упал всего на 9%. Пока другие несли громадные потери, мои позиции, пусть и просевшие, выглядели очень даже неплохо. Мои инвестиции были готовы к серьезному росту, как только рынок вернется в фазу подъема. Мой консультант сумел обойти спад. Я поблагодарил его и ушел с этой встречи куда более оптимистично настроенным, чем был до этого. В вашей отрасли, регионе, компании, на рынке в целом сейчас будет происходить спад. Снижение доходов, прибыли, числа новых клиентов, повторных продаж, заказов и других ключевых метрик. Правда в том, что спад неизбежен. Все нестабильно. Рынок проседает, клиенты сворачивают активность. На масштабные изменения вы повлиять не можете, но зато вы в состоянии полностью контролировать вашу собственную реакцию. Обойти спад на своем рынке, показать лучшие результаты по сравнению с другими компаниями и опередить остальных продавцов внутри своей организации и вне ее. Вот главный секрет, способ обмануть спад. Это скрупулезно придерживаться базовых принципов продаж и получения дохода. Вот эти принципы. Узнаете их? Фанатично искать клиентов, управлять воронкой, четко соблюдать этапы продаж, повышать уровень продаж, правильно отбирать клиентов, проводить глубокую диагностику, применять активное слушание, продвигать сделки через небольшие договоренности, уверенно закрывать сделки, управлять ключевыми клиентами, удерживать клиентов. Когда все хорошо и люди покупают сами, отличиться легко. А вот настоящая экспертность приходит, когда вы обгоняете конкурентов в разгар шторма. Именно так вы защищаете свою карьеру, и именно так закладываете фундамент своего успеха уже после спада. Глава 55. Действуйте смело. Во время кризиса возникает естественное желание замедлиться и в бизнесе, и в жизни вообще. Мы словно замираем, надеваем каску, прячемся в окопе и просто ждем, когда буря утихнет. Оглянитесь вокруг. Кажется, будто вместе с экономикой все двигаются в замедленном темпе. Этот ритм разительно отличается от бурного роста, который был до кризиса. Люди становятся осторожными, боятся допустить ошибку. А теперь хорошая новость. Если вы способны преодолеть страх и разглядеть возможности там, где другие видят только риски, вы получаете огромное преимущество. Пока большинство тормозит, настоящие лидеры ускоряются. Представьте, что вы едете по трассе со скоростью 110 км в час, а в 5 км впереди машина, скорость которой 109 км в час. Сколько времени займет обгон? Не будем углубляться в школьную математику, скажем проще. Это часы и километры однообразной езды. Так выглядит бизнес в обычной экономике. Чтобы обойти конкурента, нужно много усилий, ресурсов и терпения. А вот если бы вы ехали на той же скорости, 110 км в час, а в 5 км впереди стояла машина, припаркованная у обочины, вы бы обогнали ее за считанные минуты. Вот почему ускорение в кризис дает решающее преимущество. Конкуренты плетутся в крайнем правом ряду. Кто-то и вовсе встал на аварийку, замер в страхе, надеясь отсидеться. Сейчас скорость — ваш козырь. Есть шанс нажать на газ и обойти соперников, пока они стоят на месте. Не время играть осторожно. Действуйте решительно. Ударьте по конкурентам, пока они уязвимы. Забирайте их клиентов, позиции, рынок, пока они растеряны и отсиживаются в стороне. Заберите у них все, что сможете. Одна из моих любимых цитат великого гольфиста Арнольда Пальмера: «Чтобы победить, нужно играть смело». Это особенно актуально для сферы продаж. Настойчивость, креативность, риск и уверенность там всегда вознаграждаются. Истинные чемпионы — те, кто умеет преодолеть страх и действовать смело. Но для этого нужна настоящая вера. Вера в то, что именно решительность — залог успеха. Ускорение во время кризиса — это выход из зоны комфорта и преодоление страха. Это готовность признать, что все изменилось, отпустить прошлое и начать строить новое будущее. Возможности не исчезли из-за того, что экономика просела. Они по-прежнему повсюду. Но вы их не увидите, если будете продолжать смотреть назад. И воспользоваться ими получится, если вы сделаете выбор преодолеть страх и опираться на базовые принципы продаж и бизнеса. Чтобы разглядеть возможности в период кризиса, вы должны находиться здесь и сейчас. Забудьте о старых шаблонах, ценах, пакетах услуг, объемах, идеальных клиентах, контрактах. Подстройтесь под новые мотивы покупателей и их способы принимать решения. Во времена изобилия ваши конкуренты зазнались и расслабились, начали включать в счета лишние надбавки, подняли минимальные пороги заказов, без объяснений увеличили цены, стали воспринимать клиентов как цифры, а не как партнеров, пустили на самотек клиентские отношения, пренебрегли качеством клиентского опыта ради скорости, начали экономить на сервисе и качестве. Используйте глубокую диагностику и продуманные вопросы, чтобы помочь клиенту увидеть эти слабые места и осознать собственную потребность в переменах. Будьте не просто продавцом, а консультантом и надежным советником. Покажите новые горизонты. Действуйте смело. Действуйте здесь и сейчас. Поднимайтесь над страхом. Идите в наступление. И не упустите возможность взять свое, пока рынок лежит на ладони. Раскиньте руки и задержите дыхание. Всегда доверяйте своему плащу. Гай Кларк.